Туз находил их захватывающе интересными. Хотя бывало, что он переключался на четвертый канал и смотрел «Наш мир», где часто давали интересную информацию о еде. Днем, например, между 4:30 и 5:30 он с удовольствием смотрел передачи для детей по BBC или ITV. Там всегда было много животных, живых или нарисованных, и их ужимки и гримасы его очень забавляли. Дневные программы были для развлечения, а утренние, из-за того, что он обладал необычайным даром понимать человеческую речь, были очень полезны для его образования, особенно по части чисел и грамоты. Он быстро все схватывал и начал узнавать простые слова. Например, давались сюжеты о безопасности дорожного движения. Показывались диаграммы с крупными надписями, и скоро Туз, спроси его, мог бы отличить знак «Стоп» от знака «Можно ехать». Скоро также он усвоил основы счета и понял, например, что у него есть один пятачок, один хвост, два глаза, два уха и 4 ноги, и что он плюс 2 других животных – это 3. Поначалу Туз опасался, не будут ли Меган и Кларенс возражать, что он так много смотрит телевизор. К счастью, оказалось, что хотя они относились к передачам в целом равнодушно, все-таки некоторые сюжеты им нравились. Кларенс с удовольствием смотрел рекламу еды для кошек в коммерческих клипах по ITV, особенно ту, где большой белый кот, похожий на него самого, весьма элегантно лапой выуживает мясо из консервной банки. А что касается Меган по BBC 1, очень кстати дали повтор программы о повседневной жизни королевской семьи. В этих кадрах показывали королеву с супругом, детьми, внуками в Букингемском дворце, в Виндзоре, в Сэндрингхэме и в Белморле. И везде она была окружена корги. Как только Туз услыхал, что объявили эту программу, он разбудил Меган. «Быстрее, ваше низочество, быстрее!» — закричал он. «Королева в волшебном ящике!» И действительно, в заставке программы появилась королева, гуляющая в саду не меньше, чем с 6 корги. Ворчание Меган при пробуждении перешло затем в страстное подвывание. «О, смотрите, как это прекрасно!» — говорила она возбужденно. «Наша тетушка Олуэн, вот, около королевской ноги! Мы почти уверены, что это она. А тот, что за нею так похож на нашего кузена, Мифенви». Утихнув, наконец, она зачарованно смотрела эту программу, разве что иногда потяркивала, узнавая дядю или бабушку. И когда передача закончилась, она впервые обратилась к поросенку по имени. «Мы благодарим тебя, Туз», — сказала она милостиво. «Мы будем тебе благодарны, если ты и впредь будешь сообщать нам о таких передачах. Вы имеете в виду о королевской семье, мэм?» — спросил Туз. — Да, о нашей королевской семье. Если королева появится без корги, не стоит будить нас. Туз не мешал Теду Тапсу своим пристрастием к телевизору, потому что утром и вечером фермер был всегда занят по хозяйству. Как все фермеры, он не мог отдыхать в воскресенье. Надо было доить коров, телята и прочие животные рождались независимо от дня недели, и всем требовались подстилки, корм и питье. Но все-таки в воскресный день было одно отличие. Тапс старался закончить утренние дела около 11 часов и начинал готовить для себя большой, традиционный воскресный ланч. Он всегда был неизменным. Ростбиф и йоркширский пудинг, жареный картофель с зеленью, политый густым жирным соусом, а потом запеканка с джемом. Пока все это стояло на плите, фермер наливал кварту сидра и, усевшись в большем из 2 кресел, задрав ноги, попивал его медленно, причмокивая от полноты ощущений. Но в самое первое утро после того, как он обнаружил, что Туз смотрит телевизор, картина в гостиной была иной. Любой, заглянувший в окошко, не удивился бы, увидев фермера в одном кресле и его собаку в другом. Но, вероятно, был бы изумлен, увидев неподалеку от фермера довольно большого белого поросенка с необычной меткой на левом боку, похожей на туза трев. Фермер Тапс сделал глоток сидра и обратился к своему домашнему поросенку. «Ну, Туз, в последнее время я сам себе твержу, что, может быть, старый Тед Тапс свихнулся. На днях, когда я вошел в дом, ты сидел перед телевизором. Тут сомнений нет. И телевизор был включен. Тоже нет сомнений. Но это я, должно быть, оставил его включенным. Не могу поверить, что ты включил его сам. Он сделал еще глоток, собираясь с духом для того, что решил предпринять. Я должен выяснить наверняка, — сказал он. Я никогда не смотрел телевизор в это время по воскресеньям, так что не знаю, какую чушь они там показывают. Но ланч будет готов не раньше, чем через полчаса, так что мы можем включить. Вернее, ты можешь включить его, туз? Надеюсь, ты сможешь, чтобы меня успокоить. Он поднял кружку, сделал большой глоток и, указывая на телевизор, сказал так твердо, как только смог: «Включай его, туз! Любой канал!»